Да, я паук, что с того? Арка 7, глава 215. Кому нужен этот мир? Я возвращаюсь домой. Тех Титай Тоцеру, приятного прослушивания. После того, когда я стала человеком, взгляды других начали меня постепенно раздражать. Это раздражает, то бесит, взгляды везде. Серьезно! Особенно взгляды мужчин. Сначала они смотрят на лицо, затем взгляд спускается медленно ниже и ниже. Я ношу свободную одежду, чтобы скрывать свое тело, как только возможно. Но есть ведь определенные пределы. Стоит только немного оголиться части моей шеи, как в нее тут же упираются взгляды. Да, паук, и что? Я, конечно, понимаю, что и всякие извращенцы. А вот только не думала, что я именно стану их целью. Может, дело в прическе? Может, заплетаю волосы в косу и таким образом неразумно оголять шею? Обратно расплести? Не думаю, что поможет. Да. Не могу же я вести их в заблуждение, чтобы на меня не смотрели. Не получится. Или могу? Наверное, это очень легко. Или есть способность маскировки? Подобной способности у меня еще нет, но... Я ведь смогу разработать ее. Вот пусть клоны займутся. Немедленно. Удачи, другие я! В итоге я продолжила свое путешествие. Понемногу, помалу я смогла восстанавливать некоторые свои способности, и все благодаря моим клонам, которые без устали работали. Учитывая, что количество клонов стало больше, то и количество потребляемой энергии намного возросло. Я больше не могла использовать способности нерест, так что создавать новые тела стало намного сложнее. Просто отрубалась от себя и... Скажем так, оторвать кусочек от себя и соединить их вместе, вот и готово. А потерянные части тела мои так регенерируются. Энергии на все это потребляется много. Мое тело попросту измучено. В данный момент произвожу я по 100 тел в день. Учитывая их прирост, эффективность работы также растет. Вот почему я так стараюсь. Все ради себя. Кстати, случилось событие. Произошло, кстати, в городе, неподалеку отсюда, поскольку во время путешествия король демонов немного поиздержалась, мы зашли в гильдию авантюристов. Похоже, оно одновременно являлось также и банком. По крайней мере, король демонов хранил здесь свои деньги. Да уж. Кстати, король демонов также была зарегистрирована в гильдии как авантюрист. Представляете? Задание, конечно, не брала, поскольку это вызывало бы ненужную шумиху. Но мне было все равно интересно посмотреть на гильдию авантюристов, вот и я пошла с ней. Гильдия авантюристов почти стандарт для любого фэнтези. Хотела бы я в них тоже побывать. С такими вот чувствами зашла вовнутрь, и случилась трагедия. Красотка! Вдруг я столкнулась с очень пьяным мужчиной. Вообще-то, заходя в первый раз в помещение, следовало бы немного провести разведку, что находится внутри, но мало того, учитывая, что у меня теперь человеческое тело, есть возможность, что ему нанесут некоторый вред, так что столь беспечной я быть не должна. Позже заметила, ко мне пьяница начал приближаться, потом уже взял за плечо. В принципе, я к контактам-то и не привыкла, немного задеревенела. Жаль, что сразу не отбросила. Из-за этого он сумел сделать кое-что еще. Он меня коснулся. О, а под одеждой-то неплохая фигурка. Он ко мне прикоснулся. Меня впервые в жизни трогают. Обычно в такой ситуации нужно краснеть и вскрикнуть, но... Возможно, так и надо было сделать, но я не могла произнести ничего. Вместо этого я побледнела и потеряла сознание. Пришла в себя и лежала уже в комнате отдыха гильдии авантюристов. Рядом со мной сидел король демонов и обеспокоенно спрашивал. Ты в порядке? Скажем так, на лице короля демонов читалось 10% беспокойства и 90% тревоги. Да, мне кажется, она обо мне беспокоилась, но думаю, это того не стоит. Я просто кивнула, что да, все в порядке. Просто грудь потрогали немножко. Все в порядке, в порядке. И вдруг стук в дверь. Недавний пьяница заявился. Да. Я даже не поняла, когда успела забиться в угол под потолком. Я не боюсь, просто... Ну... Вы чего шутите? Я не боюсь. Видишь? Она напугана из-за того, что ты сделал. Извинись. Другой человек подошел к пьянице и сильно долбанул его по голове. Извините, я прошу прощения. Он упал на колени после и бился головой. Да все в порядке, я прощаю, конечно, тебя, но просто уберись отсюда, как можно дальше. Иди отсюда. Кш-кш. Пока я говорила про себя, король демонов выпроводила авантюристов из комнаты и снова отругала. Сырочка, у тебя, похоже, мало с этим опыта. Я не очень хорошо общаюсь с людьми. Неужели ты думаешь, что я привыкла, когда меня трогают? Наверное, согласна. У нее такое лицо, будто бы она готова рассмеяться в любой момент. Кстати, говорю на всякий случай, если кому-нибудь расскажешь, я уничтожу этот мир. Сказала я своим привычным спокойным голосом. В этот момент лицо короля демонов застыло. Это произошло так неожиданно для меня, но больше, я думаю, ни о чем просить не буду никого. Но вот сексуальное домогательство до меня не прикасаться. Обычно я успеваю всех убить до того, как меня коснутся, но тут... Я лишь испугалась. Понимаете, высокую сопротивляемость к страху я потеряла и поэтому забилась в угол. Вообще-то это серьезная проблема. Я подумала о том, что в какой-то момент это может произойти, конечно, со мной. Я готовилась к этому. Но когда случилось по-настоящему, ничего сделать не смогла. Люди опасны. Точнее, мужчины опасны. Но спокойнее. Нужно просто немного успокоиться. Я в порядке, все в порядке. Я в порядке, все в порядке. Это просто случайность. Понимаешь? Если не буду выделяться, на меня не будут обращать внимания. На меня не будут обращать внимания. Но на меня напали прямо в городе. Плохо. И вообще, почему мужчины есть в этом мире? Тогда, если я, наверное, их убью, проблема ведь будет решена. По-моему, отличная идея. Так, так, так. О чем-то плохом думаешь? Ничего не задумала. Будем считать шутка. Нет, правда, у меня такое ощущение, что не надо приложить больше усилий в создании камуфляжной магии. Да. В этот момент мои клоны со мной связались. Путь на землю найден. Вот что они сказали.